продолжение царствования Михаила Феодоровича и кончина его. 1626-1645 годы. Несмотря на семейное счастье свое, увеличившееся впоследствии рождением двух дочерей, в 1629 году рождением наследника престола царевича Алексея, у Михаила Феодоровича бывали минуты, в которые не могли развеселить его ни нежность супруги и родителей, ни ласки детей. Это бывало, когда какие-нибудь новые опасности угрожали подданным его, какие-нибудь новые несчастья расстравляли свежие, еще не зажившие раны их. Такого рода огорчения чаще всех причиняли доброму государю неугомонные соседи наши, поляки. Королевич их Владислав, несмотря на заключенное перемирие, несмотря на обещание свое отказаться от всех требований на царство русское, все еще надеялся рано или поздно завладеть им. В 1632 году умер отец его, Сигизмунд III, и Владислав, сделавшись наследником его, начал еще смелее надеяться и не постыдился при восшествии своем на престол принять на себя вместе с именем короля польского и имя царя московского. Такая дерзость не могла остаться без наказания, и зная, как гибельно было всякое нашествие поляков на Россию, осторожно Михаил принужден был предупредить Владислава и послать войско к Смоленску. С горестью видя этот знаменитый город в руках непримиримых врагов своих, царь хотел возвратить его. Русские радовались такому намерению и надеялись, что оно будет удачным. Войско состояло из 100 000 человек под начальством знаменитого воеводы Михаила Борисовича Шейна. Шейн прославился в том же самом Смоленске во время продолжительной и несчастной осады этого города Сигизмундом. Слушатели мои верно помнят, какую отчаянную храбрость показали тогда смоляне, и как многие из них решились лучше погибнуть ужасной смертью под развалинами взорванной церкви, нежели быть пленниками поляков. Первый пример этой неустрашимости, этой пламенной любви к отечеству подавал жителям Смоленска, градоначальник их Шейн. Зато, когда поляки взяли Смоленск, Шейн стал первой жертвой их. Бесчеловечно погубив все его семейство, они отправили его самого пленником в Варшаву. Он прожил там 9 лет и возвратился в одно время с Филаретом Никитичем. В душе его пылала непримиримая ненависть к полякам, убийцам супруги и детей его. Кому же лучше можно было поручить возвращение того города, где был он счастлив вместе с ними, и отомщение врагам его? Так думал государь, так думали все. Но вышло не то. Подивитесь, друзья мои, что рассказывают современники об этом удивительном для русских происшествии. Шейн уже подошел с войском к Смоленску и тотчас приказал начать приступ. Воины быстро взлетели на стены, но вдруг сзади из собственного лагеря стали стрелять по ним из пушек. Пораженные ужасом, совершенно не понимая, что это значит, несчастные не могли продолжить своего дела и принуждены были отступить. Причина такого поступка осталась неоткрытой. Одни называют это ошибкой, происшедшей от торопливости воевода, не рассмотревшего своих. Другие приписывают это измене его. Третий и самые достовернейшие говорят, что изменником был не он, а начальник наемного войска генерал Лесли. Как бы то ни было, но русские отступили. Русские испытали стыд, до сих пор им неизвестны, и уже во все продолжение несчастной войны чувствовали влияние этой жестокой неудачи. Уныние распространялось по всему войску и с каждым днем увеличивалось, особенно с того времени, как оно услышало, что сам король идет к Смоленску. Огорченный царь, узнав о таком жалком положении воинов, на которых он так надеялся, послал к ним на помощь новые полки под начальством князей Черкесского и Пожарского. Но прежде чем они успели дойти до Смоленска, Владислав в сильной армии был уже там и не разбил, а как будто какой-то волшебной силой победил русских. Они почти без сражения начали отступать, и так скоро, и с таким казалось страхом, что всю артиллерию свою, все военные снаряды и весь обоз оставили неприятелю, а знамена даже положили перед королем. Одним словом, русское войско не узнало само себя в этом постыдном деле, а иностранцы, бывшие в нем, и сам король польский не верили глазам своим. Когда же весть об этом разнеслась по России, все в один голос сказали, что русские не способны к такой трусости, что в этой легкой победе поляков есть что-то особенное, что главный воевода должно быть изменник. И Шейн, еще так недавно любимый и уважаемый всеми соотечественниками своими, Шейн, надежда государя и народа, сделался ненавистным для всех и заплатил жизнью за свою вину и несчастье. Шейн был горд и имел много врагов, а клевета может очернить и знаменитого мужа. Бывали примеры тому. Как бы то ни было, его обвинили в измене, и мы знаем, что царь Михаил с горестью подписал приговор. Вместе с Шейном казнен был и товарищ его, окольничий Измайлов. Вот какие огорчения оставляли глубокие следы в чувствительной душе Михаила, в то время как он испытывал их, Владислав наслаждался своими победами, и лишь имя князя Пожарского остановило блестящие успехи его. Как только он услышал, что избавитель России приближается к Смоленску, тот час показал готовность к миру, и чтобы не продолжать войну, которая могла дурно кончиться для него, несмотря на самое лестное начало, согласился на многие требования русских. Например, обязался возвратить им большую часть сокровищ, увезенных поляками из Кремля, отдать тело царя Василия Иоанновича Шуйского, а что всего важнее, отказался навсегда от имени царя русского. Но и Михаил Феодорович не возвратил при этом мире ни одного из городов, отданных полякам в 1618 году, и кроме того должен был оставить все свои требования на Ливонию, Эстляндию и Курляндию. Судьба, уменьшая владения Михаила на западе, увеличивала их на востоке. Храбрые казаки, следуя примеру знаменитого Ермака, помогали русским купцам распространять торговлю в стране им завоеванной, и с каждым годом далее и далее проводили караваны их. Так что уже около 1635 года почти вся Сибирь до Камчатского моря, старое название Охотского моря, принадлежало русским. Города, один за другим строившиеся там, оживляли леса и пустыни нового царства, знакомили диких жителей с началом образованного общества. Туринск, Енисейск, Ирбит, Якутск и многие другие города в Сибири были построены в это время. В Туринске тогда же открыта была первая железная руда в России. Заботясь об устройстве всех частей государства своего, Михаил Феодорович издал также важный указ о крестьянах. Надобно сказать вам, милые слушатели, что в старину крестьяне наши имели право переходить от одного помещика к другому. Вы легко можете представить себе, сколько беспорядков происходило от этого права. То своевольные крестьяне сами беспрестанно переходили от одного господина к другому, то богатые помещики переманивали их от бедных, чтобы населять свои обширные земли. Во время Междуцарствия эти беспорядки дошли до крайности. Крестьяне целыми селениями переходили с одного места на другое, и дорогой, не боясь наказаний, совершали разбои и даже убийства. Михаил Феодорович сам в начале своего правления обратил на это внимание, но воюя со Швецией и Польшей, усмиряя самозванцев, разоривших бедное отечество наше, он не мог до 1625 года сделать решительного распоряжения о крестьянах. В этом году вышел указ о том, чтобы всех их переписать и оставить на вечные времена при тех деревнях и поместьях, при которых они будут записаны. С тех пор кончились своеводства всякого рода. Помещики начали больше заботиться о людях, которые должны были всегда принадлежать им. Крестьяне, зная, что уже не могут переменить господ своих, более старались заслужить любовь их и прилежнее работали на тех полях, которые уже не смели оставить. В 1634 году скончался великий помощник царя в трудном деле правления, родитель его, патриарх Филарет Никитич. Твердо помня все наставления его, Михаил с такой же, как и прежде, славой продолжал свое царствование до самой кончины своей, случившейся 13 июля 1645 года. Таблица 42. Семейство царя Михаила I Феодоровича Романова. Супруги. Первая. Мария Владимировна, княжна Долгорукова. Вторая – Евдокия Лукьянова, дочь дворянина Стрешнева. Дети от последней. Первый – Алексей, наследовал престол. Второй – Иоанн, скончался в детстве. Третий – Василий, скончался в детстве. Четвертая – Ирина. Пятая – Пелагея. Шестая – Анна. Седьмая – Марфа. Восьмая – София. Девятая – Татьяна. Десятая – Евдокия.